Гамикугики. Тело мудреца в сочетании с кьюби. К этому моменту объем чакры Яруаши достиг ужасающего уровня. Хотя это не сравнится с Кагуи и Ацуцуки, но он тоже может сформировать что-то наподобие Исагамикугики, извергая из кулаков в момент удара огромное количество чакры. Фух, фух, большое количество гигантских кулаков, сформированных из сжатого воздуха и обильной чакры, устремилось в небо над Конохой, столкнувшись с бесчисленными взрывными печатями. Бум, бум, бум. Прогремела серия оглушительных взрывов. В небе над Конохой вспыхнуло огромное количество дыма и пламени. Глава 211. Глава 211. И это все, чакра Конан, прикрепленная к взрывным печатям, была уничтожена в мгновение ока. Силен. Перед тем, как сознание рассеялось вместе с чакрой, Конан успела почувствовать ужасающую безграничную чакру Яруаши. Казалось, она была даже больше, чем у Нагата и у Чихимадары. Настоящая Конан сразу же открыла глаза и посмотрела на Нагата. «Мой бумажный клон был развеян. Взрывные печати должны быть уничтожены». Нагата кивнула и закрыл глаза. «Конохо». Увидев, что Яруаши мгновенно уничтожил все взрывные печати, падающие с неба, шиноби облегченно вздохнули и сразу же рассредоточились по Конохе, готовясь вступить в битву в любой момент. Когда взрывы и дым начали рассеиваться, Яруаши нахмурился, почувствовав две чакры, падающие на Коноху сверху, и более сотни, приближающиеся под землей. Отдел восприятия. Враг собирается атаковать из-под земли. Яруаши обратился к Хяши. Хяши немедленно отреагировал, активировав Гейкуган, и сразу же приказал силам отдела восприятия, рассредоточенным по Конохе, наблюдать за ситуацией под землей. Поскольку под землей была обнаружена лишь однородная чакра, Яруаши не стал об этом заботиться, понимая, что это белый зицу, и оставил все на шиноби Конохи, а сам полетел в небо, в направлении двух, ранее засеченных, источников чакры. Они отличались от чакры, приближающейся под землей. Хотя эти две чакры в небе очень похожи, но при этом, они еще и довольно сильны. Шесть путей Пейна. Через короткое время Яруаши увидел две фигуры, падающих с неба, и сразу же распознал их. Его фигура размылась и исчезла, устремляясь к пути Девы. Риннеган пути Девы сразу же зафиксировал приближающуюся фигуру Яруаши. Быстро. Это был первый раз, когда Нагата сражался с Яруаши, но сейчас его основное тело находилось на довольно большом расстоянии. Использовать Баншо Атиньин для взятия под контроль, или Шинратинси для сдерживания. Возможно, стоит попытаться создать шанс для скрытой атаки пути человека и попробовать убить его. Когда в голове Нагата мелькали эти мысли, Яруаши уже сократил дистанцию. Он больше не колебался. Шинратинси. Путь Девы поднял руку и использовал Шинратинси, а путь человека был готов противостоять атаке противника в любой момент. Если противнику удастся избежать Шинратинси, он может воспользоваться возможностью, атаковав путь человека. Из-за невозможности летать, путь человека находится в большой опасности, поэтому путь Девы должен быть всегда готов использовать Баншо Атиньин для его спасения, а потом, бух, мысли Нагаты резко прервались. К его удивлению, Яруаши напрямую жестко столкнулся с Шинратинси. Невидимая сила отталкивания резко исказилась и через мгновение рухнула, словно воздушный шар, не выдержавший давления. Пух, ладонь Яруаши схватила путь Девы за шею и резко сжалась. Шея мгновенно сломалась, в тело хлынул обильный поток чакры и разорвал его на куски. Сразу после этого, Яруаши взмахнул ладонью свободной руки в сторону, в воздухе промелькнула золотистая вспышка. Тело пути человека было рассечено на две половины. Нагата словно впал в транс. Конан вопросительно посмотрела на него. Тишина. Через несколько секунд, Нагата посмотрел на Конан и покачал головой. Расстояние оказалось слишком велико, до пути Девы, должно быть, дошло через чур мало чакры, Шинратинси оказался слишком слаб. Конан спросила. Возвращаемся? Да. С другой стороны, сокрушив путь человека и путь Девы, Яруаши сосредоточился на восприятии, исследуя окрестности, в поисках Учихи Обита и других путей Пейна, но ничего не нашел. Наблюдая за тем, как падающие останки пути Девы и пути человека исчезают во вспышке белого дыма, Яруаши погрузился в задумчивость и разочарованно покачал головой. И это все, он спустился с неба и быстро облетел Конаху, но не обнаружил ничего необычного, за исключением шиноби, убивающих белых зицу, скрывающихся под землей. Он приземлился на крышу здания Хокаге и посмотрел вдаль. «Значит, решили поиграть со мной. Прекрасно». Яруаши усмехнулся и осмотрел Конаху, В следующее мгновение его фигура размылась и появилась перед необходимым человеком. Это был Джаунин из отдела разведки, лорд Хокаге. Джаунин настороженно воспринимал движение под землей. Внезапное появление Яруаши заставило его вздрогнуть, но он быстро отреагировал и поклонился. Яруаши достал и бросил ему кунай с печатью Хирайшина. «Для вас есть задание, необходимо доставить его в страну дождя, к недавно восстановленному Амигакуре, но не нужно вступать в конфликт с шинобиями или пытаться проникнуть в саму деревню». «Есть». Джаунин поймал кунай и сразу же принял приказ. Яруаши кивнул. «Займись этим немедленно, тебя не должен никто обнаружить. Лорд Хокаге, можете не беспокоиться». Джаунин уверенно ответил. «Просто оставить кунай неподалеку от деревни шиноби, эта миссия может быть легко выполнена, даже если отправить одного Джоунина отдела разведки». После отправки Джоунина, Яруаши нашел такубицу Джоунина и тоже приказал ему доставить кунай с печатью Хирайшина. Яруаши еще раз сосредоточил свое восприятие на Канахе, подтвердив, что под землей не осталось ни одного белого зицу. Он сообщил об завершении атаки. После этого, жизнь Канахи постепенно вернулась в привычное русло. В то же время, страна дождя, путь зверя Пейна приложил руку к земле, куча и синодзюцу. На земле переплелись темные символы, вспыхнул белый дым, появился путь человека, рассеченный на две части, и путь Девы, разорванный на куски. Увидев эту сцену, Учиха Обита, сидящий неподалеку, спросил: «Не получилось?» «Да». Путь зверя холодно ответил. Обито покачал головой и спросил. «Основное тело не было обнаружено. С развитием способности Ринигана, Нагата начал становиться все более самоуверенным и высокомерным. Поэтому когда он захотел сделать шаг против Яруаши, Обито не стал его останавливать. Это пойдет только на пользу. Сокрушительное поражение должно поумерить пыл Нагата. Сейчас даже он не может сравниться с Яруаши. Даже если Ринниган очень силен и сдерживает Яруаши в некоторых аспектах, не получится так просто превзойти его, ведь когда разрыв в силе достигает определенного уровня, сдерживающие аспекты перестают иметь значение». «Нет», путь зверя равнодушно сказал. «Основное тело находилось на большом расстоянии, далеко за пределами восприятия Кьюби, теперь оно возвращается. Я приду к вам, когда твое основное тело вернется. Необходимо обсудить дальнейший план действий». Обито посмотрел на путь зверя и исчез в черном пространственном вихре. Глава 212. Глава 212. Программа развития талантов. Кабинет Хокаге. Сегодня седьмой день официального нахождения Яруаши на посту Хокаге. Обычно он наставлял в кабинете теневого клона. В любом случае, большинством дел занимается Шикаку, только некоторые наиболее важные вопросы требуют его личного рассмотрения, а все мелочи ограничиваются лишь беглым взглядом и подписью. Но сегодня в кабинете Хокаге находилось его настоящее тело. Это произошло не из-за празднования семерки, а действительно появилось что-то требующее его внимания. Это было связано с Киригакури. «Значит, они хотят заключить с нами договор и вернуть мечи?» Яруаши оперся локтями об стол и переплел пальцы, слушая доклад Шикаку. «Говоря о мечах семи мечников тумана, недавно произошло одно происшествие. Ну и Бари, используемый Рин, просто исчез. Причина исчезновения было использование Киригакури техники призыва. Остальные шесть были запечатаны в свитках и не могли быть призваны». После этого происшествия Яруаши исследовал оставшиеся мечи и выяснил, что их связь похожа на метку Хирайшина и может быть стерта только при помощи силы шести путей. Что касается использования способности обратного потока времени для устранения связи, то это просто нецелесообразно, потому что пространственные метки были установлены во время создания мечей и являются с ними одним целым. Можно сказать, что мечи сами по себе и есть метка. Передайте им, пусть для начала вернут призванный меч и передадут свиток контракта, связывающий все мечи. После этого мы рассмотрим вопрос заключения договора между деревнями. Яруаши махнул рукой. Шикаку немного поколебался, но ничего не сказал. Поработав с Яруаши некоторое время, Шикаку уже достаточно хорошо понял его характер. Он относится к типу людей, которые никогда не будут молчаливо воспринимать какие-либо потери. Их новый Хокаге крайне прямолинейный и решителен. Например, если по ходу выполнения миссии возникнут какие-либо проблемы, Яруаши немедленно отправит массивные силы, чтобы уничтожить преграду. В прошлом, этот грубый и прямолинейный стиль, несомненно, вызвал бы ответную реакцию, великие деревни обязательно попытались бы воспользоваться возможностью и поставили Коноху в невыгодное положение. Но теперь все иначе. Будь то Ивагакуре, Кумагакуре, Сунагакуре или Киригакуре, практически никто не думает о продолжении войны с Конохой. Хотя не проходит мирных переговоров, но в то же время на фронте все спокойно, так что большая часть сил Конохи свободна. В такой ситуации никто не желал вставать на пути у Конохи. Яруаши на самом деле не волновало, готовы ли великие деревни садиться за стол переговоров. Это не имеет никакого значения, ведь рано или поздно он сам объединит весь мир шиноби. На столе перед Яруаши лежала стопка бумаг, на верхнем листе которой было написано несколько слов крупным шрифтом. Программа обучения стражей Каге. Хотя Анбу была распущена, но Коноха нуждается в подобной организации. Только новая организация будет сфокусирована не на контроле Конохи, а на исследовании, поддержке и ударах в одном лице. Можно взять систему Гатия 13, первый отряд стоит передать Какаши, но он пока что не квалифицирован для должности главного капитана, можно сделать его вице-капитаном. Яруаши взял ручку и погрузился в задумчивость, время от времени делая записи. Какаши слишком слаб, учитывая тренировки, проведенные в домене времени, нынешний возраст Какаши составляет примерно 14 лет. Сейчас его сила находится на уровне элитного джоунина, этого явно недостаточно для занятия должности главного капитана, возможно, стоит заняться усиленной подготовкой Какаши. Второй отряд. Отряд исполнения наказаний, капитан, Кимимора Кагуя, но имя обведено в круг, этот кандидат пока что не был окончательно утвержден. Третий отряд. Отряд поддержки, капитан, Учиха Шисуи. Хотя Шисуи пока что не пробудил Мангекью и обладает лишь тремя томоэ, но его сила уже достигла уровня элитного джоунина. После становления Хокаге, клан Учиха передал Шисуи под его прямое командование. Как и Какаши, Шисуи будет временно помещен на должность вице-капитана, а после того, как сила достигнет необходимой степени, займет должность капитана отряда. Четвертый отряд. Медицинский отряд. Капитан, Нахарарин. Рин обладает достаточной силой для должности капитана, но возраст немного недостаточен, так что она тоже будет назначена вице-капитаном. На самом деле, Яруаши хотел, чтобы Цунади стала капитаном этого отряда, но занятие этой должности эквивалентно становлению его прямым подчиненным, поэтому Цунади, как его учитель, конечно же откажется от этого. Пятый отряд. Отряд спасения. Капитан, Учиха Итачи. Официально, Яруаши обозначил эту должность как временно вакантную, но на самом деле, она была забронирована для Итачи. Как только Итачи вырастет, никто не сможет конкурировать с ним за должность капитана. Шестой отряд. Отряд Лисы. Капитан, Хьюга Хината. Да, отряд, отвечающий за уход за лисой. Фактическая обязанность этого отряда заключается в поимке шиноби и преступников, замеченных Курамой. Эта задача относительно проста и как раз подходит клану Хьюга. Что касается того, почему Хината, а не Ниджи или Ханаби, конечно же, это никак не связано с тем, что Яруаши очень понравилась Хината, не плакавшая на его руках во время банкета клана Хьюга. Просто кому-то вроде Хинаты будет проще всего найти общий язык с Курамой. Седьмой отряд. Отряд внутренней охраны. Капитан, Учиха Саске. Судьба Саске уже должна быть полностью изменена, как реинкарнация Индры. В будущем, он обязательно будет квалифицирован для занятия должности капитана. Единственной проблемой было то, что уже три члена клана Учиха были выбраны в качестве капитанов. Но разве можно винить клан Учиха за то, что в их рядах рождается столько потрясающих гениев? В сравнении с поддержанием какого-то мнимого баланса, Яруаши гораздо сильнее волновала фактическая польза. Восьмой отряд. Отряд разведки. Капитан, Инаичи Яманака. Если говорить об передаче или получении информации, то член клана Яманака лучше всего подходит на должность капитана этого отряда, личная сила не так важна в этом вопросе. Девятый отряд. Ударный отряд. Капитан, Майта Гай. Это не требует дополнительных комментариев. Яруаши было вполне достаточно иметь в прямом подчинении эти 9 отрядов, каждый из них будет состоять примерно из 20 элитных шиноби, это намного меньший масштаб, чему у предыдущего Анбу. Что касается научного отряда и тому подобного, они были полностью проигнорированы, как непригодные для вхождения в состав стражи Каге. Сделав это распределение, Яруаши примерно определил маршрут развития и использования лучших талантов Конохи в будущем. Лорд Хокаге. Как раз, когда Яруаши отложил ручку в сторону, со стороны раздался голос, а затем в кабинет вошла Куринай с прохладительным напитком. Посмотрев на вошедшую Куринай, Яруаши задумчиво погладил подбородок и подумал об необходимости создания 10-го отряда, отвечающего за заботу об Хокаге. Ой, кажется, он слишком сильно злоупотребляет своими полномочиями. Стоит задуматься об этом позже. Глава 213. Пятый Хокаге здесь. Страна дождя. Новая Омигакури. На верхнем этаже высокой башни в центре деревни. Нагата, Конан и Обито обсуждали план дальнейших действий. Сейчас будет слишком трудно поймать Кьюби и Санби. Серебряная вспышка Канахи слишком сильна. Вдобавок он всегда находится рядом с Джинчурики Санби. Джинчурики Санби практически невозможно захватить, если только не придумать способ отвлечь Джинчурики Кьюби. У меня есть способ частично заменить Кьюби, но с Санби все иначе. Нам придется каким-то образом, как минимум, заполучить часть его чакры. Обито посмотрел на Нагата и Конан. В комнате воцарилась тишина. Все погрузились в задумчивость. В данный момент захват Кьюби является самой сложной задачей, но заполучить чакру Санби тоже будет непросто, а в нынешней ситуации Санби гораздо важнее Кьюби. Ведь Биджу должны запечатываться в Гидамаза по порядку, об Кьюби придется заботиться в самом конце, но Санби должен быть запечатан после Ичиби и Ниби. С нынешней силой и ресурсами мы не способны одновременно захватить семерых Биджу и заполучить чакру Санби. Поспешные действия могут привести к разрушению всего плана. Нагата задумчиво прошептал. Со стороны донесся голос черного Зицу. Я считаю, что необходимо сконцентрироваться на накоплении средств и наращивании сил, а также провокации продолжения войны между Канахэ и другими великими деревнями. Как только появится уязвимость в защите, мы немедленно захватим Джинчурики Санби. И даже если такая возможность не предоставится, внимание Канахи будет сконцентрировано на других великих деревнях. Нагата холодно сказал. Провокация мировой войны. Обито посмотрел на него и сказал. Все ради создания лучшего мира. Нагата кивнул и посмотрел на Конан. Нам придется положиться на тебя, Конан. Хорошо. Конан кивнула. Большую часть экономики Омигакури составляет доход от миссий и выручка от продажи взрывных печатей, созданных Конан, другим деревням Шиноби. Когда они продолжили разговор, Обито и Нагата вдруг резко замерли, а затем повернулись в определенном направлении. «Это чакра, черт!» Обито напряженно воскликнул и повернулся к Нагата. В глазах появился узор Мангикью и начал быстро вращаться, черный вихрь поглотил фигуру Нагата. Нагата протянул руку, пытаясь схватить Конан, но пальцы сжали лишь пустой воздух. В то же время, бум, с неба обрушился массивный золотистый слеж, мгновенно разрезав высокое здание сверху вниз на две половины. Обито, черные и белые Зицу были затронуты массивным золотым слешем, а фигура Конан обратилась в множество мелких листов бумаги. Треск. Высокое здание, расколотое на две части, отклонилось в стороны, издавая потрескивающие звуки, и замерло на месте. Черные и белые Зицу исчезли во вспышках белого дыма за мгновение до столкновения с золотым слешем, а Обито использовал неосязаемость Камуи и мрачно посмотрел небо. Тело Конан, рассеченное на две части, распалось на множество мелких листов бумаги и вновь собралось вместе. Она тоже смотрела в небо, в глубине глаз вспыхнула дрожь. В небе парила человеческая фигура, окутанная золотистым светом, в ее руке был сжат клинок Кусанаги, окутанный крайне плотным золотым сиянием. Это была Синчакра, сконцентрированная до чрезвычайно высокой степени. Яруаши плавно спустился с неба и приземлился на вершину рассеченной башни. Ах, страна дождя, как давно это было. Мне очень понравились подарки, отправленные в Канаху на мою инаугурацию. Плащ пятого Хокаге, окутанный золотым сиянием, мягко развивался на ветру. Спокойный взгляд Яруаши устремился на Конан и Обито. В то же время, внизу собиралось большое количество шинобиами. Фигура Яруаши излучала массивную чакру, заставляя окружающие капли дождя рассеиваться. Итак, как пятый Хокаге, я решил лично выказать вам свою благодарность. Этот голос был спокойным и не очень громким, но вместе с ужасающей золотистой чакрой, он привлек внимание множества шинобиями. Канаха, пятый Хокаге, разве в Канахе последним был не четвертый Хокаге, но эта чакра? Наблюдая за тем, как проливной дождь отталкивается импульсом чакры, образуя довольно большую зону без дождя, все шинобиями ощутили дрожь в сердцах. Что за ужасающая чакра? Это лицо. Если заменить золотое сияние на серебряное, то фигура этого человека будет полностью совпадать с той фигурой, бросившей гигантскую тень на их сердца в прошлом. Серебряная вспышка Канахи. В прошлом убивший Ханза Саламандру и в одиночку сокрушивший Амигакури, Обито мрачно посмотрел на Яруаши. Яруаши, ты осмелился покинуть Канаху и прибыть в страну дождя. У Яруаши не было никакого желания общаться с Обито. Он посмотрел на Конан и мягко сказал: «На моей церемонии инаугурации это ты сбросила те взрывные печати, не так ли? Ранее, когда Нагата атаковал Канаху, он сразу же отправил в страну дождя Шиноби Канахи, чтобы доставить печать Хирайши на Камигакуре. После получения информации об успешном выполнении миссии, он применил Хирайшин, мгновенно перенесясь сюда из Канахи, а затем быстро нашел Нагата и Обито при помощи сенсорного восприятия и сразу же атаковал. Хотя у Яруаши довольно спокойный нрав, и попытки проникновения одного белого зицу в Канаху каждый день было недостаточно, чтобы вывести его из себя, но теперь к этому добавилось еще и прибытие двух из шести путей Пейна на его инаугурацию. В таком случае, Яруаши был не прочь ответить тем же, но сюда прибыл не его клон или марионетка, а основное тело. В любом случае, в Канахе есть печать Хирайшина, так что он может вернуться в любой момент, в то время как Обито не может мгновенно добраться до Канахи с помощью Камуи. Но немного жаль, благодаря Мангекью Шарингану и Риннигану, Обито и Нагата обладают чрезвычайно мощным восприятием. В момент появления рядом с деревней, он был практически сразу же засечен ими, и Обито без колебаний отправил Нагата в пространство Камуи. Конан ничего не сказала и пристально смотрела на Яруаши, не смея проявлять ни малейшей беспечности. На лбу выступил холодный пот. Ее пугал ужасающий импульс чакры, излучаемый фигурой Яруаши. Ранее Конан получила лишь часть информации от бумажного клона, но теперь она столкнулась лицом к лицу с пятым Хокаге. Фух, в следующее мгновение фигура Яруаши появилась справа от Конан, промелькнул клинок Кусанаги, рассекая ее фигуру на многочисленные небольшие листки бумаги. Все эти листки бумаги мгновенно превратились во взрывные печати, облепили фигуру Яруаши и громко взорвались, издавая сильный грохот. Но эти взрывы были не способны даже поколебать покров чакры, окутывающий тело Яруаши. Этот покров был сформирован путем объединения покрова режима чакры Курамы и Синчакры идеального режима мудреца, так что его прочность, естественно, достигла чрезвычайно высокой степени. Фух, неподалеку собралось большое количество листов бумаги, сформировав фигуру Конан. Она шокированно смотрела на Яруаши. Эта скорость. Конан не смогла среагировать на появление Яруаши, несмотря на то, что была предельно сосредоточена на нем, а одна из ее сильнейших атак вообще никак не навредила ему. Конан посмотрела на Обито, но тот ничего не сказал и исчез в пространственном вихре. «Не нужно смотреть на него», — Яруаши спокойно сказал. «Он не спасет тебя, нет, правильнее будет сказать, что он не способен спасти тебя». Сказав это, Яруаши взмахнул клинком Кусанаги, сжатым в правой руке. Фух, воздух рассек золотистый слеж, полетевший в направлении Конан. Шинратинси. Но в этот момент снизу раздался холодный голос. Вместе с ним вспыхнула невидимая отталкивающая сила, заблокировавшая золотой слеж Яруаши. Фух, фух, фух. Откуда-то из-за меня вылетело шесть фигур и приземлилось на крышу башни рядом с Конан. К Яруаши было приковано шесть пар риннеганов. Путь Девы шагнул вперед и холодно сказал: «Ранее мне просто было недостаточно чакры из-за слишком большого расстояния, но я не ожидал, что ты осмелишься в одиночку вторгнуться в мою деревню. В таком случае, ты останешься здесь навсегда». Глава 214. Глава 214. Поездка не может быть бесполезной. У меня нет никакого интереса к марионеткам. Яруаши безразлично посмотрел на Пейна. В следующее мгновение его фигура размылась. Промелькнула золотая вспышка. Фух, фигура Яруаши появилась перед путем Нараки. Путь Нараки мог ясно захватить движение Яруаши при помощи Риннигана, но физически он был не в состоянии отреагировать на эту скорость, беспомощно наблюдая за тем, как его тело было рассечено стремительным взмахом клинка Кусанаги. Поток золотой чакры хлынул в тело, разрывая его на куски. «Баншо Этиньин!» Путь Девы громко воскликнул, направив руку на Яруаши и резко опустив ее вниз. Невидимая сила охватила тело Яруаши, стремясь разорвать его на куски и прижать к земле. Но Яруаши оставался абсолютно спокойным, он лишь слегка вздрогнул, жестко сопротивляясь Баншо Этиньин, и резко взмахнул клинком Кусанаги. Фух, промелькнул золотой слеж, путь зверя был рассечен пополам и разорван на куски обильной чакрой. Вслед за этим, Яруаши вновь взмахнул клинком Кусанаги, рассекая путь человека, пытавшийся подкрасться к нему со спины. «Как такое может быть, мой Баншоа Тинлин?» Видя, что его способности абсолютно неэффективны, Путь Дэва неверующе воскликнул. «Это полностью отличается от того, что было в Канахе. Хотя его основное тело находится в пространстве Каму и Абита, но Гидамаза находится прямо под Амигакури. При поддержке Гидамаза, чакра шести путей Пейна находится на пике. Твоя чакра немного сильнее, чем в прошлый раз, но даже если пыли стало больше, я все еще могу подмести ее взмахом руки». Яруаши равнодушно сказал и ударил ногой. Бум! В воздухе сформировалась большая нога из сжатого воздуха, окутанная золотой чакрой, и обрушилась на путь Асуры. Выпущенные ракеты были сметены, а модифицированное тело разбито на куски и запущено вниз, словно пушечное ядро. Яруаши вновь взмахнул клинком Кусанаги. Путь Преты поднял руки, начав поглощать чакру, но слеж Яруаши — это не просто чакра, но и физическая атака, разрывающая воздух. Путь Преты, способный поглощать лишь чакру, содрогнулся, его тело раскололось пополам и упало вниз. За пару мгновений, пять из шести путей Пейна были уничтожены. «Конан, беги!» Путь Дэвы громко воскликнул и поднял руки в направлении Яруаши. После того, как пять из шести путей Пейна были уничтожены, вся сила Нагата сосредоточилась в пути Дэвы. Теперь он может атаковать изо всех сил. Конан быстро полетела вдаль, но не дожидаясь, пока она успеет улететь далеко. Бум! Позади раздался чудовищный грохот. Повернув голову на ходу, она краем глаза увидела, как от рук пути Дэвы хлынула ужасающая сила отталкивания, видимая невооруженным взглядом, и столкнулась с золотым сиянием, успев распространиться всего на несколько метров. Жужжание. Меч Кусанаги, сжатый в руках Яруаши, обрушился на Шинратинси пути Дэвы. В стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным взглядом. В окружающем воздухе смутно переплетались золотые дуги молнии, но вся сила собрана в пути Дэвы. Конан была потрясена, в этот момент она полностью поверила в слова Абита: никто не способен сравниться с серебряной вспышкой Канахи. Даже Нагата, обладающий Ринниганом и черпающий силу из Гидамаза, не способен на это. Тело пути Дэвы было сильно напряжено, из него хлынул огромный поток чакры, поднимая мощь Шинратинси до предела. Казалось, это было направленное столкновение на короткой дистанции, но на самом деле, этой мощи Шинратинси было достаточно, чтобы полностью сравнять с землей Амигакури внизу. Но настолько ужасающая мощь все еще была жестко заблокирована клинком Яруаши, окутанным золотым светом, и не могла продвинуться ни на сантиметр вперед. Отталкивающую силу сдерживали синчакра идеального режима мудреца и неизмеримая чакра Кьюби. Эта сцена заставила Конан дрожать. Но многочисленные шинобиами, почувствовавшие это движение, лишь с удивлением смотрели в небо. Наконец, под клинком Кусанаги, напитанным бушующей чакрой Яруаши, Шинратинси пути Дэвы начал постепенно отступать. В итоге, из клинка хлынул поток золотой чакры и окутал путь Дэвы. Бух! Путь Дэвы полетел вниз, словно пушечное ядро, и с грохотом упал на землю. В следующее мгновение от него распространился ужасающий импульс. Бум! Прогремел чудовищный грохот. От пути Дэвы по земле во все стороны распространилась паутина огромных трещин, многочисленные здания содрогнулись и рухнули. Шинобиами, наблюдавшие за этой сценой с вершин уцелевших зданий, пришли в ужас. Вся земля в пределах Амигакури была пронизана глубокими трещинами. В пространстве Камуи Нагата напряженно держал сложенные ладони перед собой, вдруг его фигура содрогнулась. Мощный удар чакры обрушился на тело через Ринниган. Ах! Нагата опустил голову, выплюнул глоток крови и с трудом сказал: «Такая чакра, я говорил тебе об этом раньше». Абита, стоявший неподалеку, сложил руки на груди и сказал тяжелым голосом: «Я не ожидал его внезапного появления в Аме прямо сейчас. Яруаши должен был быть в Канахе. Похоже, он использовал какое-то пространственно-временное ниндзюцу. В будущем мы должны действовать осторожнее». Нагата тяжело вздохнул и посмотрел на Абита. «Конан все еще там». Абита покачал головой. «У нас нет возможности спасти ее, тебя там будет ждать только смерть, даже я не способен забрать человека у него из-под носа». Нагата подошел к Абита и схватил его за плечо. Абита холодно посмотрел на Нагата. Окружающая атмосфера стала очень тяжелой. Внешний мир. Фигура Яруаши опустилась на землю. На дне глубокой ямы перед ним все еще можно было смутно увидеть останки пути Дэвы Пейна. Яруаши поднял голову, равнодушно осмотрев Амигакури вокруг, и взмахнул клинком Кусанаги. Вспыхнул золотой свет. Фух, рухнувшие здания Омегакури были аккуратно рассечены массивным золотым слешем. Он мгновенно пролетел до края Омегакури и обрушился на тело Конан, заставляя его вновь разлететься на множество небольших листов бумаги. Листы бумаги быстро собрались вместе, сформировав фигуру Конан. Она вновь продолжила лететь прочь, но не успев улететь слишком далеко, фигура Конан резко остановилась, потому что на ее пути, неизвестно когда, появилась фигура Яруаши, окутанная золотым светом. «Бесполезно, ты не сможешь убежать». Яруаши уже был порядком раздражен из-за того, что не смог поймать ни Нагата, ни Обито, так что он ни в коем случае не позволит сбежать бесплатной печатной машинке. Глава 215. Глава 215. Новая работа Ангела Конан. Конан побледнела и взмахнула руками. В направлении Яруаши хлынул поток листов бумаги, мгновенно превратившихся во взрывные печати, прогремела серия взрывов. Но, за мгновение до взрыва промелькнула золотистая вспышка, Яруаши пересек зону взрывных печатей и появился прямо перед Конан. Он поднял руку и схватил ее за шею, хлынул огромный поток чакры. Остатки чакры в теле Конан мгновенно пришли в хаос и рассеялись. Конан продолжала пытаться поддерживать форму танца шикигами, но последние остатки бумаги промокли под проливным дождем и начали отваливаться, возвращая тело Конан в нормальное состояние. Конан предприняла еще несколько безуспешных попыток борьбы. Ее сознание погрузилось во тьму. Коноха. На крыше здания Хокаге. Здесь стояла Куринай, обеспокоенно наблюдавшая за поляной за пределами Конохи. Там обычно лежал лис и смотрел сериалы, но сейчас поляна была пуста. Некоторое время назад Яруаши быстро вернул его в пространство печати и внезапно исчез. В крышу перед ней был воткнут кунай с печатью Хирайшина. Перед самым уходом, Яруаши попросил ее проследить, чтобы с кунаем ничего не произошло и его никуда не перемещали. Хирайшин Нодзюцу. Куда он отправился? В голове Куринай сразу же промелькнуло несколько вариантов. Вскоре Рин тоже пришла сюда в поисках Яруаши. В офисе Хокаге находился лишь теневой клон, а отсутствие Кьюби означало, что сам Яруаши должно быть занят чем-то серьезным. В это время Рин спала и не получила никаких сообщений. Что с Яруаши? Не знаю, он внезапно использовал Хирайшин. Куринай покачала головой. Фух, Какаши тоже появился на крыше. Внезапное исчезновение Кьюби, конечно же, привлекло огромное внимание, потому что стоя на любой из крыш Конохи, вы сможете легко увидеть гигантского лиса, лежащего за пределами деревни, даже просто немного сосредоточившись на восприятии, большинство шиноби сразу же заметит исчезновение гигантской чакры Кьюби. Чакра Кьюби в восприятии похожа на гигантское палящее солнце. Вы все здесь, как и ожидалось, старший брат не в Конохе. Какаши обратился к Рин и Куринай, а затем задумчиво посмотрел на кунай с печатью Хирайшина, воткнутый в крышу перед ними. Куринай посмотрела на Какаши и обратила внимание на его задумчивое выражение лица. «Неужели ты знаешь, куда отправился Яруаши? Ну, наверное, он сейчас в Ровране». Какаши пожал плечами. Внезапно исчез, не сказав ни слова. Похоже, он отправился в место, об котором не горел желанием рассказывать. «Ровран». Куринай пронзительно посмотрела на Какаши. Какаши погрузился в задумчивость. В его голове вдруг промелькнули картины печальной жизни из будущего. «Лучше ничего не говорить». Он вздохнул и покачал головой. «Я не уверен». В этот момент, фух, на крыше, рядом с кунаем с печатью Хирайшина, появилась фигура. Все присутствующие сразу же посмотрели на нее и были удивлены, потому что это был не Яруаши, а женская фигура в бессознательном состоянии со слабой чакрой. Фух, как только все удивились и собирались что-то предпринять, рядом появилась фигура Яруаши. Какаши приоткрыл рот, его взгляд метался между Яруаши и бессознательной Конан. А затем он остановился на Яруаши, будто бы говоря: «Я так и знал». «Какаши, немедленно свяжись с отделом печати. Пусть они подготовят фуиндзюцу, которая запечатает около 90% чакры цели, оно должно быть высочайшего уровня». Яруаши посмотрел на младшего брата. Какаши колебался. «Брат, если ты хочешь, ну это в целях безопасности, я бы посоветовал использовать фуиндзюцу, запечатывающие всю чакру цели». Яруаши холодно посмотрел на него. «Оставь свои грязные мыслишки при себе. Бегом». Какаши бросил взгляд на Курина и Рин, стоявших рядом, и исчез. Они пронзительно посмотрели на Яруаши, но не стали сразу же поднимать бурю. Рин подошла и предельно вежливо спросила: «Яруаши, она? Ах, она человекоподобная мобильная печатная машинка. Через несколько дней, после запечатывания 90% чакры, Конан приступила к рабочим будням в Канахе. Яруаши, как великодушный и справедливый босс Канахи, позволил Конан работать всего лишь с 9 утра и до 5 вечера, но ей придется работать сверхурочно, если будет слишком много запросов на взрывные печати. Белому Зицу было позволено успешно проникнуть в Канаху, чтобы он доложил Лабита и Нагата об нынешнем положении Конан. Возможно, это заставит Нагата сделать шаг, но Яруаши пока что ничего не предпринимал против них. Его главной целью был прорыв к уровню 6 путей. У него не было ни времени, ни желания играть в прятки с Нагатой Обито. Короче говоря, страна дождя потеряла волю к борьбе. Они должны сдаться в ближайшее время. Далее начнется постепенный процесс с интеграцией в страну огня. В кабинете Хокаге Яруаши обратился к нескольким элитным джоунинам. Вашей задачей является захват столицы страны дождя. Вынудите их даймё признать полное поражение. Как только страна дождя официально станет частью страны огня, вы займетесь шинобиями, рассеявшимся по стране. Есть. Элитные джоунины невозмутимо приняли приказ Хокаге, но в их сердцах вспыхнула дрожь. Никто не ожидал, что, покинув Канаху всего на несколько часов, Яруаши вновь сокрушит только что восстановленное Амигакури. Страна дождя – это лишь небольшая страна, а Амигакури – лишь небольшая деревня шиноби. После уничтожения дважды за несколько лет, их воля к борьбе, безусловно, окончательно рухнула. Теперь они должны быть атакованы окружающими странами. Каждый будет пытаться извлечь максимальную выгоду из этой ситуации. Наибольшее возможное преимущество, которое можно извлечь из страны дождя, это полная аннексия страны. Элитные джоунины прекрасно понимают значение их миссии. Они должны оперативно захватить столицу, чтобы позволить Канахи как можно быстрее взять ситуацию в стране под контроль. Можете идти. Яруаши махнул рукой. Фигуры элитных джоунинов размылись и исчезли. После их ухода, Яруаши подошел к стене и отодвинул дверь, заглянув в соседнюю комнату. Ты дьявол, Конан, между бровями которой виднелась маленькая печать, сдерживающая 90% чакры, заскрежетала зубами, увидев вошедшего Яруаши. Где учитель Джирая? Он уже давно не возвращался в деревню. Похоже, легендарный Саннин не горит желанием выслушивать мои приказы. Хе-хе. Яруаши ухмыльнулся. Ты называешь меня дьяволом, но я в корне не согласен с этим. Если я не захвачу страну дождя как можно быстрее, разве Ива, Суна и остальные будут спокойно сидеть на месте? Вместе с верой в шиноби рухнула и сама страна. Они больше не могут удерживать территорию. В некотором смысле, я тоже за мир во всем мире. Конан замолчала. Она не могла опровергнуть слова Яруаши. Что касается атаки на Новое Аме, это произошло из-за их атаки на Канаху, и Яруаши имел полное право на возмездие. Конан было нечего возразить на этот счет, ведь она тоже принимала непосредственное участие в этой атаке. Если ты сегодня раньше закончишь работу, то сможешь раньше освободиться. Яруаши усмехнулся и покинул офис Хокаге. Глава 216. Поглощение страны дождя. Будучи очень сильным шиноби, как пленница, Конан должна быть подвержена полному запечатыванию чакры, но по требованию Яруаши, для того, чтобы она могла выполнять роль печатной машинки, было запечатано всего 90% чакры, что привело к некоторым проблемам в вопросах безопасности. Именно по этой причине рабочее место Конан было размещено рядом с кабинетом Хокаге, чтобы находиться под его непосредственным наблюдением и предотвратить любые непредвиденные ситуации. С крушением нового Амигакури, ситуация в стране дождя, начавшая успокаиваться в последнее время, вновь начала колебаться. Ивагакури, Сунагакури и другие деревни шиноби сразу же направили в страну дождя своих разведчиков и выдвинули часть войск на границу, готовясь действовать в любое время. Через короткое время разведчики Сунагакури узнали конкретную информацию об крахе нового Амигакури. Оно было разрушено 5-м Хокаге, а Канаха уже вводит свои войска в страну дождя. Этот парень, получив эту информацию, 4-й Казекаге молчал в течение нескольких секунд, вспоминая ужасающую силу Яруаши, продемонстрированную им по ходу того вторжения в Сунагакури. В итоге, Раса приказал войскам отступить. У него не было никакого желания ввязываться в войну в стране дождя. С крахом Амигакури, страна дождя потеряла возможность сопротивляться вторжениям. Если сделать шаг прямо сейчас, то можно будет получить определенную выгоду, но тогда, скорее всего, придется столкнуться с Канахой. Раса не хотел, чтобы Яруаши вновь объявился в Сунагакури и поговорил с ним. Если биджу являются сдерживающим стратегическим оружием деревень шиноби, то тогда, по его мнению, пятый хокаге Хатаке Яруаши стоит на порядок выше этого оружия. С другой стороны, Ива не собиралась выводить войска так просто. Хотя третий Цучикаге Аноки не хотел возобновлять войну с Канахой, но ранее, его главный помощник и товарищ умер там, а теперь, с крушением нового Амигакури, страна дождя потеряла любую способность к сопротивлению. В такой ситуации, Аноки не мог позволить своим интересам ускользнуть, вскоре он лично возглавил элитные силы, чтобы вторгнуться в страну дождя. Война в стране дождя длилась около 3 месяцев. Шиноби Канахи первыми захватили столицу страны дождя и принудили даймё страны дождя сдаться стране огня, а затем начали активно вводить в страну дождя более массивные силы. Канаха проводила относительно мягкую политику в отношении шиноби Амигакури. При желании, они могли войти в состав сил Канахи, дислоцирующихся в стране дождя, но они будут находиться под пристальным контролем и наблюдением. Шиноби, не желавшие присоединяться и пытавшиеся поднять восстание, уничтожались один за другим. Были и те, кто не желал подчиняться Канахе или восставать против нее, они стали нукининами или вольными шиноби, начав постепенно рассеиваться по территории страны дождя. Количество таких шиноби было самым большим, многие из них намеревались заняться грабежом в стране дождя, воспользовавшись возникнувшим хаосом, и позже покинуть ее, чтобы начать новую богатую жизнь в других странах. Таких шиноби Канаха тоже уничтожала одного за другим. Яруаши действовал чрезвычайно жестко и решительно. Он отправил в 2 раза больше сил, чем изначально было в Амигакури. В страну дождя вошло более 6000 шиноби Канахи и быстро заняло все важные города. Хирузин, во время своего правления, никогда не осмелился бы сделать что-то подобное, потому что как только их атакуют другие великие деревни, будут понесены крайне серьезные потери, но Яруаши не боялся этого, потому что в стране дождя есть его кунай с печатью Хирайшина. Он может прибыть туда в любое время. Что касается вопроса ослабления обороны Канахи, из-за отправки таких массивных сил, это тоже не было проблемой, с ним в Канахе численное преимущество не имеет никакого смысла. За эти 3 месяца, за счет решительных и масштабных действий Канахи, хаос, начавший поглощать страну дождя, был планомерно подавлен. На самом деле, поглощению других стран препятствуют огромные культурные, территориальные и другие различия. Как в случае страны дождя, в которой круглый год идет дождь, и страны огня, обладающие умеренным климатом, среда жизни двух народов кардинально отличается. Но из-за решительных действий Яруаши, сопротивление страны дождя поглощению было значительно ослаблено. Причина этого очень проста. Многие шиноби разрушенного Амигакури стали нукининами и занялись грабежом городов страны дождя, а шиноби Канахи, введенные в страну дождя, стали гарнизоном, защищающим эти города. Граждане страны дождя, конечно же, изначально боялись обеих сторон, но когда шиноби Канахи спокойно разместились в городах и начали четко выполнять свою миссию, убивая нукининами, нападавших на города, со временем, их начали воспринимать как защитников и граждане страны дождя стали гораздо лучше относиться к Канахе. И Канаха контролировала даймё страны дождя, так что вся внутренняя пропаганда максимально содействовала поглощению страны дождя страной огня. Активно говорилось о том, что в будущем страна огня будет нести ответственность за мир и безопасность во всех городах страны дождя. Подобная пропаганда распространялась по всей стране дождя. Это также постепенно снижало сопротивление поглощению. Конечно, чтобы полноценно поглотить страну дождя, необходимо гораздо больше общения и конвергенции. Из-за кардинальных различий в климате, между 2 странами не произойдет быстрого слияния, не говоря уже об массивной миграции. Этот процесс будет долгим и постепенным, на него уйдут годы или даже десятилетия. В настоящее время ситуация уже стабилизировалась, теперь необходимо продолжать поддерживать ее, медленно и поступательно укрепляя контроль над страной дождя. В ближайшее время не должно происходить никаких резких изменений, если не возникнет какая-то непредвиденная переменная. Канаха. Офис Хокаге. Молодая девушка 17-18 лет, носящая налобный протектор Канахи, доложила об выполнении миссии и осторожно положила на стол Яруаши сумку. «Хок лорд Хокаге, подарок, это мой подарок для вас. Вы принесли это из страны дождя? Большое спасибо». Яруаши улыбнулся и кивнул. «Я понял общую ситуацию, конкретную информацию доставьте в отдел разведки». «Есть». Покрасневшая девушка кивнула и покинула кабинет. Яруаши посмотрел на украшенную сумку с подарками и покачал головой. «Теперь мне все дарят подарки, я даже не могу спокойно прогуляться по улицам Конохи». Он вспомнил, как вчера ходил с Куринай за покупками. В итоге, он получил в несколько раз больше подарков, чем они совершили покупок. Уголки рта Куринай подергивались на протяжении всей прогулки. Были девушки, осмелившиеся пригласить Яруаши в гости на ужин, а некоторые вообще приглашали отдохнуть. «Что за черт? Похоже, ты уже не контролируешь это». Какаши, стоявший неподалеку, ухмыльнулся. «Старший брат, думал, это всегда будет так весело и приятно. ТСК, пришло время поумерить пыл, чтобы твое тело не высохло от изнеможения». Слушая слова Какаши, никогда не подумаешь, что ему всего 14 лет. Яруаши подписал документ и посмотрел на него. «Когда ты приведешь в дом подругу?» «Ах нет, это ну». Какаши немного помялся и отвернулся, делая вид, что это вообще его не касается. Глава 217. Глава 217. Взгляд на уровень шести путей. Страна дождя. Регион, граничащий со страной земли. Во время падения страны дождя и взятия ее под контроль Конохой, Аанаки не стал медлить и ввел в нее войска, прочно заняв четверть территории страны. Целью Аанаки было извлечение выгод из страны дождя, а целью Конохи ее стабилизация, но какое-то время между ними не возникало никаких конфликтов. Однако, со временем, спустя примерно 4 месяца, когда ситуация в стране дождя полностью стабилизировалась, настало время столкновения между Ивой и Конохой. Не желая начинать войну в стране дождя, Ива и Конохо вступили в переговоры. Конохо потребовала, чтобы Ива полностью вывела войска из страны дождя и возместила весь ущерб, принесенный стране за это время. Аанаки, конечно же, не мог пойти на такое. Переговоры зашли в тупик. Кабинет Хокаге. Итак, нижней линией Аанаки является вывод войск из страны дождя и содействие Конохе в скорейшем взятии освобожденной территории под контроль. При этом, они требуют плату в размере 2 миллиардов рё за охрану этой территории для нас в прошедшие 4 месяца. Яруаши улыбнулся, слушая результаты переговоров. От этой улыбки, на лбу Шиноби, передававшего информацию об ходе переговоров в стране дождя, выступил холодный пот. Лорд Хокаге, за столом переговоров сидел лично третий Цучикаге Аанаки. Это оказало большое давление на нашу сторону. «Хорошо, я понял». Яруаши кивнул. «Иди и передай им, что переговоры откладываются на 3 дня. Есть». Шиноби принял приказ и покинул кабинет Хокаге. Яруаши повернул голову, посмотрев на Какаши, стоявшего неподалеку, и сказал: «Какаши, печать Хирайшина должна быть перемещена на новое место переговоров». «Понял». Какаши кивнул и сразу же приступил к исполнению. Информация об печати Хирайшина находится под строгим контролем Яруаши, потому что это имеет чрезвычайно важное значение, ведь как только врагу удастся получить информацию об времени и месте его перемещения, это может стать огромной угрозой для Конохи. Поэтому, вопрос того, где и как использовать Хирайшин, решается исключительно Яруаши. Более того, обычно он не строит никаких точных планов заранее, а перемещается, когда возникает желание. За перемещение печати отвечает один лишь Какаши, в условиях абсолютной секретности. Поэтому, кто бы ни пытался получить информацию о том, собирается ли пятый Хокаге в ближайшее время покинуть Конохо, это будет чрезвычайно сложной задачей, а определить точное время ухода вообще невозможно. После отбытия Какаши, Яруаши подписал еще несколько документов. Затем он откинулся на спинку стула, поднял левую руку перед собой и встряхнул ладонь. Под светом заката, белая ладонь излучала еле заметное золотистое сияние. «Тело мудреца почти готово», — Яруаши тихо прошептал. Прошло уже довольно много времени с момента, когда он овладел идеальным режимом мудреца и начал развивать тело мудреца. К этому моменту, природная энергия в его теле приближалась к степени насыщения. Эта природная энергия сливалась с каждой клеткой тела Яруаши, насыщая его бурной жизненной силой и наделяя способностями, схожими с Синджу Хаширамой. Теперь разница между Яруаши и Синджу Хаширамой заключалась лишь в одном: он не реинкарнация Асуры. С точки зрения личной чакры, без поддержки чакры Асуры, Яруаши, конечно же, уступает Хашираме в плане объема, но не нужно забывать, что он является Джинчурики Кьюби. Учитывая чакру леса, в плане объема, нынешний Яруаши даже превосходит Хашираму. Если будет желание, он даже может смешать чакру атрибута Датона и Суитана, чтобы попытаться развить улучшенный геном Макутан, но это должно занять некоторое время и не окажет значительного влияния на его силу, так что у Яруаши не было желания заниматься этим. После полного развития тела мудреца, он достигнет абсолютного пика под уровнем шести путей во всех аспектах, за исключением духовной силы. Полагаясь на свои способности типа времени, он должен быть в состоянии полноценно сражаться с противником уровня шести путей, но это, конечно же, будет зависеть от того, насколько противник окажется силен на уровне шести путей. Конечно же, существуют слабые и сильные представители уровня шести путей. По мнению Яруаши, Саске и Наруто, унаследовавшие по половине чакры мудреца шести путей, находились на первом этапе уровня шести путей, а Учиха Мадара, ставший Джинчурики Джуби, на втором этапе. Но Кагуя, возможно, находилась не на третьем этапе, потому что, глядя на силу Мамашики, можно смело сказать, что она сильнее его. Похоже, план Кагуи по созданию белых Зицу был успешным. Они действительно стали ее армией, только не для битвы, а для извлечения чакры. Поглотив чакру людей и белых Зицу, Кагуя превзошла Мамашики по общему уровню силы. Хотя у Мамашики есть возмутительная способность остановки времени, но это основано на силе Дадзюцу, и эффект контроля данной способности имеет четкий предел. Даже Саске, обладающий Ринниганом, не был полностью заморожен, не говоря уже об Кагуе на пике. Поэтому, в соответствии с пониманием Яруаши, сила Мамашики находится на третьем этапе уровня шести путей, а сила Кагуи на четвертом этапе. Третий этап уровня шести путей является огромной преградой. Наруто и Саске, достигшие уровня шести путей, были подвержены эффекту остановки времени Мамашики, так что Яруаши, еще не достигший уровня шести путей, определенно не сможет избавиться от сковывания. Его встреча с Мамашики, скорее всего, закончится мгновенной смертью. Конечно же, если Мамашики не попробует заговорить его до смерти, но это лишь отсрочит неизбежное. Сейчас Яруаши не боится столкнуться с противником первого этапа уровня шести путей. На самом деле, трудно сказать, кто выйдет победителем из такой битвы. При столкновении со вторым этапом, лучше просто сбежать. Хотя он скорее всего не умрет, но надежды на победу тоже не будет. Стоит заглянуть на Луну, как только тело мудреца будет полностью завершено. Если не будет никакой надежды заполучить Тенсиган, то остается только шаг за шагом развивать Шаринган. Яруаши задумчиво прошептал. Теперь, как только с помощью Ринигана или Тенсиегана будет восполнен недостаток духовной силы, он сможет гладко и стабильно ступить на уровень шести путей. Учитывая мощнейшие способности иллюзорных часов, только-только взойдя на уровень шести путей, по чистой боевой мощи, Яруаши сразу же достигнет второго этапа уровня шести путей. С ним в этом мире будет не так-то просто воскресить Кагую, но Мамашики и Киншики, а также Урашики и Ацуцуки, неизбежно прибудут в этот мир, и Яруаши рано или поздно придется вступить с ними в битву. Глава 218. Глава 218. Вмешательство в переговоры. Страна дождя. Остров в центре озера, с возвышающейся башней. В это время башню окружало большое количество шиноби, находящихся в состоянии полной боевой готовности. Одна группа сосредоточилась на восточной стороне, это были шиноби Конохи, а другая на западной, это были шиноби Ивы. Обе стороны настороженно смотрели друг на друга. Внутри башни, в просторном помещении на верхнем этаже, в центре расположен длинный стол овальной формы. Третий Цучикаге Аноки сидел за одним из концов овального стола, руки сложены на груди, шляпа Цучикаге лежит на столе перед ним. «Требуете эвакуировать силы и передать территорию, которую мы занимали на протяжении 4 месяцев, похоже, Конохи не собирается делать ни шага назад». Аноки холодно фыркнул и посмотрел на шиноби Конохи, сидящего напротив. «Вы должны понимать, что мы не примем такие условия, если вы не предоставите нам достаточную компенсацию». Сказав это, Аноки испустил импульс чакры. Как Цучикаге и Вагакуре, даже если он испускает лишь часть своей чакры, это оказывает огромное давление на нормальных шиноби, даже джоунины почувствуют сильную тяжесть. Напротив Аноки сидел элитный джоунин Конохи Шинку Юхи, вместе с давлением, испускаемым Цучикаге, на его лбу выступил холодный пот. Он считается довольно сильным шиноби, но перед лицом Аноки, неважно, статус это или личная сила, он был полностью подавлен во всем. По факту, сейчас Конохи находится в доминирующей позиции и Шинку понимает, что Аноки не осмелится легко развязать войну, но его личное нахождение за столом переговоров создавало огромное давление на сторону Конохи. Конохи не пойдет на уступки, Третий Цучикаге. Шинку Юхи глубоко вздохнул и ответил тяжелым голосом. Он не руководит этими переговорами, все решения были приняты пятым Хокаге еще до их начала, он лишь передает точку зрения и мнение Яруаши. Анаки нахмурился, глядя на непреклонного Шинку Юхи. Раз даже находясь под давлением с его стороны, другая сторона не сделала ни шага назад, это должно означать, что приказ исходит от пятого Хокаге. Стиль действий, как всегда, группе прямолинеен. Этот 15-летний щенок не имеет никакого уважения к старшим. Анаки помрачнел и погрузился в задумчивость. Как раз в этот момент, с улицы вдруг донеслись громкие крики. Казалось, между Шиноби и Вайконахи вспыхнул конфликт. Через несколько мгновений в помещение ворвался Шиноби и немедленно доложил Анаки об возникновении чрезвычайной ситуации. Лорд Цучикаге. Внезапно появилось большое количество Шиноби Конохи. Они приближаются сюда. Что? Анаки громко воскликнул, посмотрел на Шинку Юхи напротив и сказал тяжелым голосом. Значит, таков план Конохи. Собираетесь принудить нас силой принять условия? Шинку Юхи был сильно удивлен, он вообще ничего не слышал об этом плане. Когда он собирался выйти и узнать, что происходит, охранник, стоявший позади, яростно воскликнул. Убейте Цучикаге. Убейте их всех. Выражение лица Шинку Юхи резко изменилось. Здесь что-то не так, настолько важный приказ не мог дойти до подчиненных в обход командира. Ты, Шинку Юхи резко повернул голову и увидел, как Шиноби уже завершил складывать серию печати и запустил ниндзюцу в направлении Анаки. Катон, снаряд огненного дракона. Датон, земляная стена. Шиноби Ивы, стоявший позади Анаки, мгновенно отреагировал и сложил серию печати, сформировав земляную стену, заблокировавшую поток пламени. Лицо Анаки исказилось. Посмотрев в окно, он увидел десятки приближающихся Шиноби Конохи. Снаружи тоже был нанесен удар. Он с самого начала не собирался вести переговоры. Фигура Анаки поднялась в воздух. Хотя ситуация может показаться немного странной, но команду об атаке отдали не прибывшие Шиноби, а Шиноби, стоявший рядом с Шинку Юхи. Это подтверждает достоверность его личности, как Шиноби Конохи. Здесь все очевидно. Фух, фух. Шиноби Ивы немедленно атаковали Шинку и остальных Шиноби Конохи, не давая ему возможности разобраться в ситуации. Шинку заблокировал атаку Шиноби Ивы и обратился к своему подчиненному. Что происходит? Почему я ничего не знал об этом? Конечно же, чтобы было проще обмануть Цучикаге, это прямой приказ лорда Хокаге. Шиноби холодно сказал и продолжил атаковать Шиноби Ивы. Анаки посмотрел на развернувшуюся сцену и холодно фыркнул. Я боюсь, у вас недостаточно сил, чтобы похоронить старика здесь. Жужжание. Анаки поднял руки перед собой и между его ладонями вспыхнул белый свет. Затем он толкнул ладони вперед. Белое сияние приняло форму куба и устремилось вперед, собираясь вот-вот поглотить Шинку Юхи и остальных. Раз вы посмели попытаться убить старика, то обратитесь в пыль. Джинтон. Техника атомного расщепления. Но, в момент, когда Анаки собирался применить технику, на пути белого сияния мгновенно появилась фигура. Фигура подняла руку и спокойно коснулась рукой Джинтона. Белое сияние резко замерло и растворилось в воздухе без следа. Глаза Анаки резко расширились. Он вздрогнул и неверующе воскликнул. Невозможно, мой Джинтон. Сражавшиеся Шиноби Конохи и Ивы резко прекратили двигаться. Все смотрели на внезапно появившуюся фигуру. Этот человек излучал спокойную атмосферу и был облачен в плащ и шляпу Хокаге. Неожиданно, это был пятый Хокаге Конохи, Хатаке Яруаши. Как это произошло? Яруаши медленно опустил ладонь, только что рассеявшую Джинтон, и взглянул на Анаки, а затем посмотрел на Шиноби Конохи и спокойно спросил. Хотя Яруаши обращался к Шинку, но его взгляд был прикован к Шиноби, стоявшему рядом с Шинку и ранее внезапно отдавшему приказ об атаке. В момент появления, восприятие Яруаши охватило всех здесь, и он мог ясно почувствовать, что Шиноби, стоявший рядом с Шинку, излучает сильную злобу. Фух, в момент появления Яруаши, выражение лица этого Шиноби резко изменилось, кунай в руке окутало белое сияние, он нанес удар в направлении Яруаши, появившегося неподалеку. Шинку Юхи сразу же отреагировал на это движение, он заблокировал удар другой стороны кунаем, а затем нанес удар ногой, отбросив его, и громко воскликнул. Кто ты? Кто-то пытался сорвать их переговоры с Ивой. Раз этот человек атаковал Хокаге, то он явно не Шиноби Конохи, и предыдущая команда тоже должна быть ложной. Скорее всего, его целью было заставить Конохи и Иву возобновить войну. Шинку Юхи не может определить, Является ли этот человек его подчиненным? Он либо был подменен, либо находится по чьим-то контролем. Глава 219. Глава 219. Кусанаги но Цуруги. Яруаши уже примерно понимал, что именно здесь происходит. Похоже, кто-то хочет сорвать переговоры. Яруаши посмотрел наружу, в то же время из его тела хлынула золотистая чакра и окутала плащ Хокаге, затем он сложил вместе указательный и средний палец, к ним хлынула обильная чакра, вспыхнуло яркое золотое сияние. Фух, Яруаши махнул рукой, вспыхнул золотистый свет, верхняя часть башни была отсечена и рухнула вниз. Это движение сразу же привлекло внимание сражающихся шиноби. Хок лорд Хокаге, шиноби Канохи с недоверием посмотрели на Яруаши, но через мгновение почувствовали его огромную чакру, это не то, что можно подделать. Прекратите, Яруаши спокойно сказал. Фух, фух, шиноби Канохи сразу же отреагировали, быстро отойдя в сторону. В то же время Анаки тоже начал понимать, что именно происходит, его выражение лица резко изменилось. Все, немедленно остановитесь. Фух, шиноби и вы тоже отступили в сторону. Большинство шиноби немедленно отступили, подчинившись приказу своих каге, на месте остались только шиноби Канохи, внезапно объявившиеся на месте переговоров. Эта группа шиноби пораженно застыла на месте. Хокаге, немедленно уходим. Прекращаем операцию. Кто-то побледнел и громко закричал, отойдя от шока, а потом побежал прочь. Все остальные быстро пришли в себя и тоже бросились в бегство. На самом деле, кто-то хотел. Анаки сильно помрачнел, наблюдая за происходящим. В ряды Канохи неожиданно проник шпион. Анаки уже сделал вывод, что если бы план был успешно реализован, то Ива, скорее всего, возобновила бы масштабную войну с Канохой. Третья мировая война шиноби закончилась совсем недавно, и экономика стран находится в тяжелом состоянии. Если вновь разгорится массовая война, то последствия будут непредсказуемы. Фигура Анаки поднялась в небо. Между ладонями вспыхнуло белое сияние. Не нужно убивать их всех. Яруаши обратился к Анаки, затем его фигура размылась и появилась позади одного из убегающих шиноби. Он схватил беглеца за шею и мгновенно вернулся обратно. В то же время, белое сияние пронеслось вперед и поглотило нескольких шиноби, обратив их в пыль. Пух, Яруаши бросил захваченного шиноби на пол перед Шинку. Взять под контроль и доставить в отдел допроса.